Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 8 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Миссия ОБСЕ провела очередной мониторинг в зоне карабахского конфликта. В Арцахе проходит заседание Высшего Духовного Совета Армянской Апостольской Церкви. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому замужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий Энской воинской части армии обороны Арман Гандилян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Вчера же президент НКР посетил село Гетаван Мартакирского района, принял участие в торжественной церемонии открытия мемориала, посвященного памяти павших в Арцахской освободительной войне гетаванских воинов-освободителей. Глава государства отметил важность подобных инициатив с точки зрения сохранения светлой памяти о преданных сынах Отечества и патриотического воспитания молодого поколения. В тот же день Баку Саакян присутствовал на церемонии Грашапар, проведенной в монастыре Ганзасар при участии католикоса всех армян Горегина II. На мероприятиях присутствовали председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, другие должностные лица. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня президент Республики Арцах Баку Саакян принял военного прокурора, заместителя генерального прокурора Республики Армения Артавазда Арутюняна. Визит носил рабочий характер. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия идентичных ведомств двух армянских республик. В интервью журналиста отметил Артаваз Арутюнян. Այսը աշխատանքներ հիմնականում կապված էր Կայազոնի զինվորական դատախազությունների կատարած աշխատանքների ամփոփմամբ։ Во встрече приняли участие генеральный прокурор НКР Артур Мусьян и заместитель военного прокурора Республики Армения Арсен Сардарян. Отвечая на наш вопрос относительно данного визита, господин Сардарян отметил: Цель визита военного прокурора – это подведение итогов работы военной прокуратуры, также ознакомление с проделанной работой на месте. В процессе визита также планируется посещение войсковых частей, ознакомление там с моральным положением. На сегодняшней встрече с президентом акценты на какие вопросы были сделаны? Акценты были сделаны на проделанную работу, были даны указания на дальнейшую работу, как и должны делать, на что надо внимание обратить. Относительно изменений, прошедших после апреля месяца, он подчеркнул. Изменения, я скажу, что преступность в войсковых частях снизилась, количество преступлений, совершенных в межличностных отношениях, снизились. А так работаем совместно с командирами, работаем, стараемся сделать как бы можно лучше. Во второй половине дня состоятся встречи военного прокурора в воинских частях армии обороны НКР. В ночь с 7 на 8 сентября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил Азербайджан нарушил режим прекращения огня порядка 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 330 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР соблюдали режим перемирия, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций, говорится в сообщении. Очередное собрание Высшего Духовного Совета Армянской Апостольской Церкви открылось 6 сентября в Степанакерте под предводительством католикоса всех армян Горегина II. На церемонии открытия Горегин II выразил благодарность президенту НКР Баку Саакяну и главе Арцахской епархии архиепископу Паркеву Мартиросяну за приглашение провести собрание в Степанакерте в дни, когда отмечается 25-летие провозглашения Республики Арцах. Заверив в поддержке со стороны армянской церкви, католикос Горегин II сообщил о намерении передать на нужды жителей Арцаха сумму в 500 тысяч долларов. Высший Духовный Совет в ходе трехдневного собрания обсуждает вопросы разработки уставов Национально-церковного собрания, доработки Церковно-представительского собрания, а также доклады о деятельности церковных структур и епархий. Добавим, что заседание Высшего Духовного Совета впервые в истории армянской церкви проходит за пределами первопрестольного Эчмиадзина. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, вчера миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана на Амарском перевале. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадия Петрика Молдова и сотрудник офиса личного представителя Петер Светберг Швеция. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. В дни празднования 25-летия провозглашения НКР на мероприятиях 1 и 2 сентября в Арцахе находился генерал-лейтенант в отставке, проживающий в Москве, Нурат Тергригорянц. Занимался созданием вооруженных сил Армении и здесь Карабаха. Приглашен сюда на 25-ю годовщину независимости Нагорного Карабаха. Я горд и рад, что здесь находится такое мероприятие. Много детей, счастливых, порядочных, дисциплинированных, преданных патриотов. И я просто, как знаете, это распространю по всему миру, где я могу, где быть и так далее. Сегодняшнее мероприятие очень культурное, порядочное, действительно, все как положено. И я горжусь тем, что нахожусь здесь и что вы существуете и находитесь здесь. И такие патриот. Это был материал с участием проживающего в Москве генерал-лейтенанта в отставке Нурата Тергригорянца. Депутат парламентской фракции «Республиканская» председатель общественной организации «Европейская интеграция» Карен Бикарян, коснувшись запланированной на сегодня в Москве встречи с председателем Минской группы ОБСЕ, отметил, что у него нет никаких новых ожиданий и, по всей видимости, будут обсуждены вопросы повестки. Могут быть обсуждены содержательные вопросы, однако в повестке все равно находятся вопросы, связанные с установлением механизмов расследования, создания механизмов доверия, расширение офиса Анджея Каспшика, то есть у нас нет явного продвижения и, следовательно, обсуждения вновь должны проходить в этом направлении, заключил Карен Бикарян. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что 14 сентября будет названо имя нового генерального секретаря этой организации. Его представят в Ереване на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне президентов. Уже известно, что главой станет представитель Армении. Правда, Бордюжа заметил, что конкретно назвать нового генсека он не может. Не существует такого варианта урегулирования карабахского конфликта, который бы устраивал всех. Об этом на пресс-конференции заявил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Наследие» Теван Погосян. По его словам, здесь налицо проблема поколений. Он заявил, что на сегодняшний день у армянской стороны куда больше возможностей для продвижения своей позиции и формирования более благоприятной ситуации в будущем. На сегодняшний день пойти на какие бы то ни было уступки было бы самым неправильным шагом, отметил Погосян, добавив, что в настоящее время для армянской стороны решение карабахского вопроса заключается как минимум в его неурегулировании. Депутат при этом подчеркнул, на сегодняшний день любой, кто предлагает решение, воспринимается как предлагающий некие стереотипные уступки. Когда же мы под словом решения будем понимать собственную мощь, тогда же сразу и будет оформлено юридически объединение Армении и Арцаха, отметил Теван Погосян. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая на борту самолета своего избирательного штаба, заявила о своем серьезном отношении к угрозе срыва президентских выборов со стороны России, передает Reuters. Также Клинтон подчеркнула, что ее соперник в борьбе за президентское кресло, республиканец Дональд Трамп, имеет странное влечение к диктаторам. Помимо этого, политик добавила, что в бытность госсекретарем США знала правила, регулирующие пересылку секретов. Документов. Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиева посетила Кристалл Холл, где проходит 42-я Всемирная шахматная олимпиада, сообщает Спортбокс. АС Арзу Алиева и члены ее семьи осмотрели зал проведения соревнований, понаблюдали за игрой шахматистов. Арзу Алиева встретилась с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым. Средства массовой информации добавляют, что Арзу Абдуллаева явилась на шахматную олимпиаду с перебинтованной ногой. И о погоде. В пятницу 9 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 13-18 тепла ночью, днем 23-28 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.